Глава 10. Сырой, туманный ноябрьский день. Вместо снега, которого с нетерпением ждут петербургские жители, с неба падает мелкий пронизывающий дождь. По Николаевскому мосту тихой утомленную походкой идет молодая девушка. Лицо ее бледное и печальное, какие-то грустные, тяжелые мысли заставляют ее низко опускать голову и не обращать внимания ни на резкий ветер, приподнимающий пелерину ее старомодного ватерпруфа, ни на холодные водяные капли, которые, собираясь на полях ее клеенчатой шляпки, падают ей на плечи и на шею. При переходе через набережную Васильевского острова окрик кучера, быстро мчавшегося на козлах щегольской пролетки, заставил ее вздрогнуть и опомниться. Она огляделась кругом. Масса экипажей с шумом сновавших во все стороны, видимо, пугала ее. Она стала переходить улицу с боязливой осторожностью провинциалки, не привыкшей к движению большого города. Но вот она благополучно перешла улицу, и перед ней длинную полосою тянется одна из линий Васильевского острова. Опасности больше никакой не представляется, и голова его снова опускается вниз, и опять те же невеселые мысли овладевают ею. «Ольга, куда ты?» — раздался мужской голос подле нее. Она вздрогнула и подняла голову. «Я домой», — отвечала она. «Завтра поступаю на место». «Ну, наконец-то! Поздравляю! А чего же ты такая невеселая?» «Нечего особенно веселиться», — со вздохом проговорила она. «Это место даже не гувернантки, а просто няньки. Мне придется целые дни возиться с двумя детьми, 4 и 5 лет, и даже спать с ними вместе. Не знаю, когда удастся заниматься. Да, это очень невесело. Что же мне делать?» — кричала она. «Без диплома меня никто не берет ни в гувернантки, ни в учительницы. Других занятий ты сам видел, как я усердно искала и не могла найти. Надо же мне хотя чем-нибудь жить. У меня денег осталось всего 5 рублей. Надо было просто, как я тебе советовал, вернуться домой, там приготовиться к экзамену и тогда уже ехать в Петербург», — отвечал брат. «Ах, Митя!» — кричала Ольга, и слезы заблистали на ее ресницах. «Если бы ты знал, как мне тяжело было вырваться из дома, ты не стал бы советовать мне этого. Если я теперь уеду из Петербурга, мне уже не удастся вернуться». Митя пожал плечами. «Беда невелика», — хотел он сказать, но удержался, чтобы не рассердить сестру, которая без того казалась расстроенной. У ворот небольшого деревянного дома они расстались. Митя сказал, что должен идти к одному товарищу, обещавшему достать ему нужную книгу. А Ольга вошла через калитку во двор и поднялась по крутой деревянной лестнице мезонин флигеля, расположенного в глубине двора. Ей не пришлось ни звонить, ни стучать. Обитая порванную клеенкой дверь квартиры была настежь открытая, и из нее валил кухонный час и густой дым жарившегося цикория. Попернувшись от этого дыма, Ольга прошла крошечную переднюю, отделенную неглухой перегородкой от кухни, большую, заставленную неуклюжую мебелью комнату хозяев, в котором копошилась и пищала 4 грязных ребятишек, и вошла в свое собственное жилище. Это была маленькая комнатка, такая маленькая, что железная кровать занимала всю ее длину, и в ширину между этой же кроватью и стулом, стоявшим у противоположной стены, трудом можно было пройти. Ольга сняла с себя ватерпруф и шляпку и опустилась на стул у окна, усталая, огорченная. 3 месяца петербургской жизни оставили следы на ее наружности. Румянец исчез с ее щек, глаза ее глядели не так смело и бодро, как в Ка. Между бровями ее залегла складка, придававшая всему лицу серьезное, озабоченное выражение. «Можно войти?» — раздался голос за дверью. «Да, конечно, войдите», — отозвалась Ольга с видимым удовольствием. Она узнала по голосу свою соседку, бедную учительницу, нанимавшую у тех же хозяев другую маленькую комнатку. Вошла молодая женщина, лет 30, высокая, сухощавая, с бледным изнуренным лицом и чахоточным румянцем на щеках, в черном шерстяном платье, которое мешком висело на ее исхудалых плечах. «Ну что, Ольга Александровна, как дела?» — — участливо спросила она, сжимая в своей горячей руке холодную руку девушки. «Да что, Софья Дмитриевна, взяла место», — отвечала Ольга. «Место, кажется, плохое. Дети на вид балованные, капризные. Мать ужасно важничает, заставила меня ждать с полчаса, говорит свысока. В виде особой милости объявила, что я буду обедать за одним столом с ними. По всему видно, что жить будет худо. Да что делать, все лучше, чем умирать с голоду». «Эх, жалко, что вы поторопились, голубушка», — заговорила Софья Дмитриевна, слегка задыхающимся, как бы натреснутым голосом. «Лучше всякую нужду перенести, да жить самостоятельно, не зависеть от людей, которые за ваши же труды достанут презрительно относиться к вам. Я знаю, вы усердно искали себе работы, подождали бы немного, а вось бы что-нибудь и нашлось бы. Вы еще нетерпеливы, не привыкли. Вам кажется, если не на что купить свечку, если не каждый день обедать, так это уж и несчастье. А посмотрели бы, как живут другие. Да вот хотя я, например, знаете, нынче летом урока у меня не было. Одной перепиской жила, 10 рублей в месяц зарабатывала. Так я во все лето ровно 6 раз обедала. Уверяю вас, только чаем и жила. Да иногда купишь себе колбасы или сваришь картошки. Вот и вся еда. А ничего себе, живу». Сухой кашель и зловещие чахоточные пятна на щеках, говорившие, красноречиво показывали, к чему ведет такая жизнь. Ольга хорошо понимала это. «Нет, нет, не могу!» — кричала она, почти с ужасом, глядя на свою приятельницу. И она была так же молода, и она так же рассчитывала на свои силы, мелькнула в голове молодой девушки. «Неужели и я дойду до того же?» Чувство страха за себя, чувство жалости к несчастной, стоявшей перед ней, охватили ее. Она закрыла лицо руками и зарыдала. Софья Дмитриевна не вполне поняла причину ее слез. Она видела только, что молодая девушка упала духом, что ей нужно утешение, одобрение. Она села подле нее, ласково обняла ее и заговорила с ней тихим, задушевным голосом. Она говорила о ее молодости, о том, как много хорошего может еще ожидать ее в жизни, о том, как каждым годом увеличивается число женщин с уважением и сочувствием, относящихся к трудящимся женщинам, как многим из этих женщин уже удалось достигнуть цели, приобрести знания и самостоятельность, и возможность работать на пользу других. Мало-помалу слезы Ольги перестали течь, лицо ее светилось лучом надежды. Умиравшая в тяжелой борьбе с жизнью труженица передавала свою веру, свою бодрость молодой, только что вступившей на путь труженицы. Одна без сожаления вспоминала о вынесенных испытаниях, другая без страха готовилась к таким же испытаниям. Предчувствие Ольги оправдалось. Жизнь на месте, которую она принуждена была взять, чтобы, подобно Софье Дмитриевне, не зачахнуть от голода и всяких лишений, оказалась действительно очень тяжелую. Зоя Ульяновна Сиверская, мать ее маленьких воспитанников, была женщина вовсе не злая, но она выросла и постоянно жила в богатстве, никогда не трудилась и потому не умела уважать чужого труда. Ей казалось, что лакей, кухарка, горничная, нянька, гувернантка, получавшие от нее жалование, обязаны вполне посвящать себя той работе, за которую взялись, что все их мысли, желания должны исключительно касаться усердного исполнения этой обязанности. Она сердилась, когда узнавала, что к кухарке приходят гости, ворчала, когда горничная отпрашивалась со двора и была неприятно поражена, увидев, что Ольга, уложив детей спать, взялась за книгу. «Что это вы читаете, Ольга Александровна?» — спросила она ее. «Славянскую грамматику. Я готовлюсь к экзамену на звание учительницы», — отвечала Ольга, краснея от нелюбезного тона, каким был предложен ей вопрос. «Как это можно?» — вскричала Зоя Ульяновна. «Вы взялись смотреть за детьми, а думаете о каких-то экзаменах. Это ни на что не похоже. Если бы вы предупредили меня, я не наняла бы вас. Книги не помешают мне смотреть за детьми», — возразила Ольга. «Я буду читать по вечерам, когда они спят». «Отлично! Будете заниматься по ночам, а потом целый день ходить сонной, раздражительной. «Нет, уверяю вас, я постараюсь усердно смотреть за детьми», — сказала Ольга. «Это мы увидим», — заметила Зоя Ульяновна и вышла из комнаты, сердито хлопнув дверью. С этой минуты у нее явилось убеждение, что новая няня не может добросовестно исполнять свои обязанности, и она стала на каждом шагу уличать ее в невнимательности отношения к детям. «Женя, кажется, не причесан сегодня. Отчего это у Тани растет сапожок? Боже мой, такой холод, и вы ведете детей гулять, не завязав им ушки. Отчего это Женя плачет? Он, верно, нездорово, вы и не замечаете. Что это, как Таня дурно держит вилку? Неужели вы не видите? Верно, дети скучают, оттого они и не капризничают. Разве вы не можете занять их чем-нибудь?» Эти и тому подобные замечания повторялись ежедневно с утра до вечера и сопровождались колкими намеками на то, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Воспитание детей – вещь трудная. Кто за него берется, не должен думать ни о чем другом. Нынче все хотят быть учеными, а главного не понимают, что нужно добросовестно исполнять то, за что получаешь деньги и тому подобное. Ольга всеми силами старалась не заслуживать упреков своей хозяйки, но вскоре убедилась, что это совершенно невозможно. Всегда находила к чему придраться и, не стесняясь, делала ей выговоры и при детях, и при гостях. Молодая девушка краснела и чуть не до крови кусала себе губы, чтобы удержаться от резкого ответа, который навлек бы на нее еще больше неприятностей. Вообще, она любила детей и дома охотно возилась с младшими сестрами и братом. Но Женя и Таня были далеко не привлекательные малютки. 4-5 лет они уже сознавали себя маленькими господами, которым все окружающие обязаны служить и прислуживать. «Одевайте меня, я вставать хочу!» — кричала Таня, барахтаясь голыми ножками в постели. «Нехорошо так говорить, Танечка», — замечала Ольга. «Надо просить повежливее». «Вот еще! Да ну я просить!» — возражала девочка. «Вы должны меня одевать. Я пожалуюсь маме. Она вам прикажет». «Женя», — заметила Ольга, — «я не буду с вами играть, если вы будете ломать Танины игрушки». «Нет, будете», — спорит мальчик. «Вы не смеете не играть с нами, вам за это жалование платят». Поступая на место, Ольга надеялась, что в течение дня у нее найдется 1-2 свободных часа, чтобы почитать, пока дети займутся какой-нибудь игрой. Но она скоро увидела, что это была напрасная надежда. С той минуты, как дети просыпались утром и пока не засыпали вечером, у нее не было ни секунды покоя. Они не умели не только сами одеваться, умываться, причесываться, но даже в играх им постоянно нужна была помощь старших. Женя не мог сам запрячь лошадку, Таня не могла сама одеть куклу. Мало того, ни один из них никогда не мог придумать игры. Они стояли беспомощно перед целым шкафом игрушек и не знали, за что взяться, чем заняться. Нужно было целый день забавлять их, играть с ними, рассказывать им что-нибудь, при этом беспрестанно следить, чтобы они не упали, не ушиблись, не укололись, не перепачкались, не поссорились и не разревелись. Никогда не воображала Ольга, чтобы обязанности няни были до такой степени трудны. Уложив вечером спать своих неугомонных воспитанников, она чувствовала себя до того утомленной, что должна была сначала отдыхать, прежде чем взяться за книгу. И как трудно было сосредоточить внимание на книге, когда беспрестанно, с мучительной ясностью вспоминались все вынесенные в этот день неприятности, когда в будущем представлялся бесконечный ряд таких же неприятностей, таких же унижений. А между тем читать, учиться надо было много, и не теряя времени. Приехав в Петербург, она узнала, что для поступления на медицинские курсы ей нужно иметь диплом на звание учительницы и выдержать еще экзамен из нескольких предметов. К этим-то экзаменам она теперь и готовилась. Ей во многом приходилось дополнять свои знания, так как они не подходили к установленным программам. Многое надо было прочитать, многое повторить, другое выучить вновь, но эта работа не пугала ее. Не впервые было ей просиживать половину ночей за книгами и трудиться одной без посторонней помощи. Только бы кое-как прожить до весны на этом месте, чтобы скопить немножко денег на время экзамена, когда уже нельзя будет заниматься ничем посторонним. И она целые дни переносила грубость и капризы балованных детей, колкости и оскорбления их матери, а по ночам прилежно училась. Щеки ее все бледнели, глаза тускнели, но она не теряла бодрости. Весна недалеко, она выдержит экзамен. На лето возьмет себе место полегче, осенью выдержит другой экзамен, а там уже все будет отлично.